Глава 4. Охота на зверя. Как у нас говорят, знал бы, где клад, жил бы в Костанице. Вот и я, знала бы, чем обернется мое самоуправство, пошла бы за Ковальским. Еще на подходе к родному дому я учуяла тот самый смрад, что уловила в банке. И все то время, что Глеб осматривал дом, я переживала и принюхивалась. Но несло не из дома, а с улицы, от жилья рьяным нишек. И я на свою голову решилась остаться и проверить, но, похоже, в тот день многие поступили неразумно. Так я затаилась в кустах возле дома соседки, следователь сделал опрометчивое заявление, а остальные управленцы решили разойтись по домам раньше, пообещав друг другу закончить дела утром. Но обо всем по порядку. Затаившись в кустах, я долго принюхивалась и оценивала то, что нанюхала, решив в конце концов, что запах свежий и яркий, более насыщенный, чем в банке. И это подстегнуло мою решимость хоть что-то разузнать. На мое счастье или беду, дом Ирены Мнишек я знала гораздо лучше, чем она сама, ведь долгое время в нем жила милейшая старушка, привечавшая меня как родную внучку. Благодаря этому не составило труда даже в зверином облике пробраться внутрь, нажав всем телом в нужное место хлипкой задней двери. Так как и прежде распахнулась беззвучно, позволяя проскользнуть в крохотный закуток рядом с кухней. Стараясь не цокать когтями, я шагнула в дом и очень осторожно, помогая себе мордой и передними лапами, прикрыла дверь, оставив небольшую щель для дальнейшего отступления. Уж застрять в доме без возможности удрать мне хотелось меньше всего. А стоило оказаться внутри, как до меня донеслись голоса со второго этажа, и оба их я прекрасно знала. Рискуя быть раскрытой, я подобралась к лестнице и вслушалась. — Он может знать? — крипло спросил Кшиштоф. — Что ты ему рассказала, Ирена? — О чем ты, Кшишек? — возмутилась Рьяна Мнишек. — За кого ты меня принимаешь? Я не выдала тебя. Я слышала, как женщина нервно меряет комнату шагами, а мужчина чем-то недовольный и часто постукивает по какой-то деревянной поверхности, вроде подлокотника или столика. — Тогда что ему удалось узнать? — напряженным голосом спросил Кшиштоф. — Ты же говорила, что этот мальчишка толком не нюхал серьезных дел, что в этом вашем Бродславе застойное болото, и маг-контроль занимается разве что мелкой контрабандой или случайными магическими всплесками. Так с чего вдруг этот Ковальский заявляет, что он уже все понял? Что он понял? Ирена? Рьяна Мнишек на миг замерла, а потом истерично вскричала. «Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю! Что ты хочешь услышать, Кшишек? Я была осторожна. Я придерживалась нужной версии. В конце концов, не только ты потратил больше 20 лет, чтобы выследить Гольшанского. И не только тебе это было важно. Я тоже имела право и на компенсацию, и на месть». «Не ори на меня!» — с нажимом ответил Кшиштоф. «И не надо мне рассказывать о правах Ирена. Это не ты там была, не ты пострадала». «Я потеряла мужа!» — возмущенно выкрикнула Рьяна Мнишек. «И ты тоже в этом виноват!» Скрипнули пружины, словно кто-то поднялся из кресла. Через миг женщина вскрикнула, а Кшиштоф приглушенно спросил. «И разве я не компенсировал тебе это, Ирена?» Послышалась невнятная возня, сопровождаемая тихими словами мужчины. «Ни разу за эти 20 лет ты не пожаловалась мне, что Евгенийш был чем-то лучше. Тебя все устраивало». «И сейчас устраивает!» — хрипло выдохнула Рьяна Мнишек и коротко вскрикнула. «Ты лучше и моего мужа, и Казимира!» Мужчина фыркнул и довольно рыкнул, вызвав у Ирены Мнишек тихое «ах!». Какое-то время сверху доносились лишь скрипы мебели, хриплые дыхания и стоны. Хотелось удрать подальше или хотя бы заткнуть уши, но я боялась пропустить что-то важное. И еще меня терзала обида за отца. Тот, оказывается, и не знал, кто живет рядом. Ирена Мнишек очень успешно прикидывалась белой овечкой. Так хорошо, что я была готова принять ее в качестве мачехи. А в белой шкуре затаилась волчица, выслеживающая добычу. «Но еще ты обещал мне компенсацию», — некоторое время спустя продолжила разговор женщина. «Обещал, что я получу долю Евгенийша, если помогу тебе с поисками. И я старалась. Я потратила много лет, чтобы разыскать Гольшанского». «Будто я прохлаждался!» — возмутился Кшиштоф. «Ты убил его раньше, чем выбил из Казимира ответы!» — обвинительно вскричала Рьяна Мнишек. «Все испортил за какую-то пару часов. А я... Думаешь, легко было переезжать с места на место, когда появлялась хоть тень зацепки? А тут Гальшанскому как-то удалось изменить внешность. Я лишь по повадкам его и узнала. Евгениуш всегда был наблюдательным и обо всем мне рассказывал. Но и так я потратила 2 года, чтобы удостовериться, втереться в доверие. Я многим пожертвовала, а сейчас ты обвиняешь меня в предательстве? В неосторожности, Ирена. Только в неосторожности. Чуть примирительно сказал мужчина. «Ты могла...» «Я не идиотка, Кшишек!» Вскочив и заметавшись по комнате, яростно ответила Рояна Мнишек. «Слишком многое поставлено на карту. Не только ты способен на это понять. Я была осторожна. Даже Гальшанский не заподозрил меня. А ведь в прошлом мы виделись не менее 10 раз. И следователю я не сказала ничего такого». «Тогда я не знаю, чего он добивается», медленно пробормотал мужчина. «Это провокация». Мнишек остановилась и громко вздохнула. «А если нет?» — спросила она. «А если он что-то узнал? Маги из столицы не чета здешним. Они будут рыть быстро и тщательно. Это нам с тобой доступна лишь часть сведений, а управленцы способны уточнить любые детали в любом ведомстве. Откопанский архив. Мы так и не смогли в него заглянуть». Заговорщики помолчали. Я напряженно вслушивалась. Меня и само очень интересовало, что же смог узнать Глеб. Он, конечно, перерыл много данных, но при мне ни с кем из Гаручи не связывался. Неужели старший следователь решил рискнуть и спровоцировать преступников? Но как? Из напряженной задумчивости меня выдернул скрип половиц и приближающийся голос Кшиштофа. «Нужно выяснить, что смог узнать этот мальчишка». «Но как?» — спросила Рояна Мнишек, идя следом. Я метнулась прочь, спеша спрятаться, и задела на кухне стул. Тот загрохотал, поехав по полу, и повалился на бок. Мысленно ругая себя, я дернулась к незапертой двери, но замешкалась, пытаясь подцепить створку и распахнуть ее. «И кто это тут у нас?» — раздалось позади, а дверь прямо перед моим носом захлопнула что-то темно-серое, почти черное, гибкое и блестящее. Я перепуганно обернулась и тут же заскулила от ужаса. Посреди кухни стоял мужчина в халате, из рукавов которого вместо рук торчали длинные гибкие щупальца, как из книжки с иллюстрациями, изображающими низших демонов. «А вот и Клара нашлась!» Гаденько усмехнулся Кшиштоф. Последним, что я увидела, была сковородка, которую, ловко обвив щупальцем, занес для удара мужчина. Пропажу собаки Глеб заметил лишь у моста и негромко выругался, сообразив, что звать животное данной для удобства кличкой нельзя, а кричать на всю округу «Собака!» просто глупо. В итоге в управление старший следователь вернулся один, расстроенный, и застал комнату пустой и с выключенным светом. Покачав головой, Ковальский повернул рычаг, оживляя лампы, и прошел к своему столу. Пусть коллеги удрали по домам раньше времени, а Зузану Пштиле явно не прельщало торчать одной, пусть и с помощником. Среди старых расследований и старой же казенной мебели Глеб не собирался поддаваться общему настроению. Ему предстояло систематизировать все то, что он смог выяснить. А если завтра все пойдет как надо, то, возможно, удастся что-то разузнать о местонахождении Клары Новак. «Только будь жива», — попросил Глеб, глядя в сгущающиеся сумерки сквозь оконное стекло. Из небытия я выплывала с огромным трудом. Голова походила на расколотый горшок, из которого медленно вытекает содержимое. Тело затекло настолько, что я с трудом ощущала проникающий до костей холод. А стоило пошевелиться, как я взвизгнула от боли в ноге, замерла и тихо заскулила. Потребовалось еще не меньше четверти часа, наверное, чтобы к телу вернулась чувствительность, а я смогла настолько очухаться, чтобы осознать происшедшее и оценить собственное состояние. Кшиштоф основательно ударил меня по голове, отправив в беспамятство, но не убил. Эти двое зачем-то оставили меня в живых. Но зачем? В почти полной темноте я видела лишь очертания стен и предметов, да ощущала запахи. Человек бы запаниковал и не сообразил, где находится. Но я в нынешнем своем облике обладала некоторыми преимуществами. Меня оставили в каком-то тихом, холодном и сыром месте, где витали давние запахи чего-то кислого, вроде протекшей квашеной капусты, перебиваемые духом сырой почвы, плесени и стоялой воды. «Я в погребе», — пришел в голову единственно правильный ответ. На острове погреба были редкостью, их вечно подтапливало весной грунтовыми водами. А сырость не исчезала вообще, даже магические лампы и специальные артефакты не спасали. Я знала лишь один погреб, хозяйка которого не могла с ним расстаться. И это была наша прежняя соседка, большая любительница собственных заготовок. Раяна Мнишек, въехав в ее дом, не заколотила погреб, оставила его, но не использовала. И теперь он пригодился заговорщикам. «И что они собрались со мной делать?» — напряженно думала я, пока пыталась оценить собственное физическое состояние. Нога болела, но не была сломана. Похоже, Кшиштов в порыве злости просто скинул меня в погреб, не спустившись по лестнице. А спасло меня лишь чудо. Или же в зверином облике я, в принципе, покрепче? Не определившись с ответом, еще раз осмотрела погреб. Сидеть и ждать опасно. Мало ли что решит этот. Язык не поворачивался назвать Кшиштофа человеком. Но и определить его расовую принадлежность я не могла. Хотя... «Демон!» — не без ужаса произнесла я про себя. «Не маг, а именно демон! Но как такое возможно? А я? Неужели?» Додумывать вполне логичный вывод не хотелось. Да меня и так едва не вывернуло прямо на сырой холодный пол погреба от неоформленной до конца догадки. В любом случае и дальше сидеть в погребе было опасно. Никто не оставит меня в живых, тем более, пока я в шкуре собаки. От такого тела и избавиться несложно. А можно и вовсе оставить тут и никогда не отпирать дверь. Вряд ли Ирена Мнишек задержится в городке еще хоть на год. А за недели или месяцы совесть ее не измучает. В соседский погреб я прежде забиралась только 2 или 3 раза. Но и этого хватило, чтобы понять простую истину. Выбраться отсюда не так уж просто, даже в человеческом облике. Тут дверь покрепче, чем задняя в доме, а это означает, что выход у меня только один – подкоп. Мысленно вздохнув, я оценила кучу старых ящиков в дальней части погреба и с сомнением к ним подступила. Прежде чем заниматься землеройными работами, стоило оценить обстановку, а именно в той части погреба когда-то был спуск из дома. Но соседка не могла стерпеть проникающих из-под пола сырости и гнилистой вони и наняла рабочих, которые переложили пол на кухне и закрыли лаз. Но благодаря старому назначению это место в подвале было единственным, откуда можно услышать звуки из дома. Мысленно ругаясь, я по шатающимся ящикам взобралась под самый потолок и замерла. Ждать пришлось недолго. В нынешнем облике я прекрасно слышала каждый звук. «Что ты узнал, Кшишек?» — нервно спросила Раяна Мнишек. «Тебя не было почти 3 часа, уже почти утро». Выходит, я провалялась в погребе весь вечер и ночь. Мужчина громко довольно фыркнул, скрипнули пружины, давая понять, что он неторопливо опустился в кресло или на диван. Звуки были достаточно громкими, видимо, беседа шла в гостиной. А если так, то прямо сейчас копать нельзя, из окон этой комнаты частично видна дверь в погреб. «Я нашел этого Завадского!» — с усмешкой сказал Кшиштов. «И?» «Что «и»?» — еще более довольно переспросил мужчина. «Не составило труда от него избавиться». «Ты его убил?» — напряглась Ирена Мнишек. Я вздрогнула. Ящики подо мной закачались. «Неужели? Влодок?» Я знала его недолго, но молодой человек казался мне очень обаятельным. «Хватит и того, что он не помешает нам», — ответил Кшиштов. «Я застал его врасплох, оглушил и надежно связал. Ну, может, еще сломал мальчишке руку. Неважно. Важнее то, что на работу Завадский сегодня не явится». «А другой?» — спросил Раяна Мнишек. «Тот еще проще, Ирена», — расхохотался мужчина. «Ты сама сказала, где он живет. Это не центр города, не рядом с жандармерией. Место достаточно глухое. Наследить там, вызвать переполох, проще простого. По правилам, если ты не знаешь, маг из маг-контроля должен вызвать на место происшествия наряд спецов или жандармов, раз в этом городишке штат маг-контроля настолько мал. И оставаться на месте, пока не будут произведены все необходимые мероприятия. А я устроил там такое, что управленец и к обеду не закончит. Какое-то время и Кшиштоф, и Ирена молчали, а потом женщина тихо спросила: «И что теперь?» «А теперь, моя дорогая, ты наведешь марафет, натянешь на себя образ тихой, скромной и законопослушной вдовы, которая ни сном, ни духом, и отправишься в управление. А там будешь упирать на то, что не могла спать всю ночь. Будешь умолять следователя обо всем рассказать, а я послушаю. Мы должны выяснить, что ему известно». «А если...» «Никаких если, Ирена», — оборвал реплику женщины Кшиштоф. «Нужно выяснить. И чем меньше будет свидетелей, тем лучше. А ты должна держать себя в руках и не вызывать подозрений». «Думаешь, мы сможем узнать, где Казимир спрятал?» — в напряжении выдавила из себя Рейяна Мнишек. Кшиштоф помолчал, а потом мрачно ответил: «Ковальский ли сам даст нам зацепку, или мы из него это выбьем?» Я вздрогнула и на несколько секунд забыла, как дышать. Коробки накренились, грозя съехать вниз, погребя меня под ними. Но я этого не заметил, поглощенные переполнившими меня эмоциями. «Собирайся, Ирена», — велел Кшиштоф. «Собирайся. Мы должны успеть до того, как появится хоть кто-то посторонний». «Но ведь поезд из Гаруча приходит на заре», — напомнила Рейяна Мнишек. «Маги могли приехать и нынче ночью». «Нет», — уверенно ответил мужчина. «Пока никого в Вроцлаве нет, и мы должны поспешить. Я собираюсь отчалить следующим же поездом». Голоса и звуки шагов отдалились. Я медленно выдохнула и соскочила с ящиков на земляной пол. Картина вырисовывалась прескверная. Ее частично спровоцировал сам Глеб, а теперь он даже и не знает, что ему грозит. Да, он маг, наверняка сильный маг, но против него решило выступить существо, которое значительно хуже любого демона, потому что это человек с силой и возможностями демона. «Нельзя откладывать, придется рисковать», — признала я очевидное и принялась рыть утрамбованный земляной пол у двери. Раздражающий гудящий звук норовил выдернуть Глеба из сна. Он недовольно поморщился и попытался прикрыть голову подушкой. Вот только подушки рядом не оказалось. Да и лежать почему-то было очень неудобно. Рыкнув от злости, старший следователь поднял голову и заспанно осмотрелся. Ковальский увидел стол, папки, книги, газеты и исписанные листы, вырванные из блокнота. Подушки не было, да и вообще спальня выглядела странно. Осознание приходило медленно. «Хракс!» — протяжно выругался Глеб, наконец придя в себя. Он заработался и уснул в управлении. Последний раз подобное с ним случилось несколько лет назад, когда из столицы пришел запрос на отчет о деятельности Вроцлавского управления маг-контроля, удовлетворить который следовало за считанные дни. Тогда они с Давидовским часто задерживались, да и приходили до официального начала дня. Никому не хотелось получить нагоняй от высокого начальства. Старший следователь повел плечами, с усилием растер ладонями шею и лицо, пытаясь взбодриться, а потом поднялся, собираясь сделать несколько приседаний, чтобы разогнать кровь. И тут в кармане пиджака вновь ожил кристалл связи. «Да», — с неудовольствием активировав артефакт, произнес Ковальский. «Привет, Глеб», — устало сказал Вольшек. «Прости, что разбудил, но у меня срочное дело». «Что случилось?» — тут же напрягся Ковальский, знавший, что Давидовский просто так тарабанить никогда не станет. Раздался треск, отдаленные голоса. По специфике выговора Глеб понял, что рядом с Вольшиком собрались жандармы. «Я и сам не до конца понимаю», — ответил Давидовский через несколько секунд, отвлекшись на пару фраз, смысл которых Глеб не разобрал за треском и шипением, явными признаками, что на той стороне кто-то колдует или пользуется мощными артефактами. «Но у меня тут настоящее светопредставление. Артефакты в низинах сошли с ума. Фон как при прорыве, но я даже самого мелкого хракса не вижу». «Что предпринял?» — уточнил Глеб. «Ну а что тут можно предпринять?» — с горечью выдохнул Вольшек. «Вызвал жандармов. Они сейчас прочесывают окрестности, ищут вышедшие из строя артефакты, чтобы я потом их осмотрел. Хотел в Лодока дернуть, но тот будто сквозь землю провалился». Ковальский удивленно вздернул бровь и недоверчиво воззрился на кристалл. Завадский из них троих был самым деятельным и активным, и на вызовы всегда отвечал споро, даже ночью, будто перед этим и не спал вовсе. Столь странное его поведение настораживало. «Мне прибыть?» — спросил старший следователь. «Да не думаю, что твоя помощь нужна, Глеб», — невесело ответил Давидовский. «Тут явно не прорыв, а просто сбой. Времени на устранение уйдет много, но ничего серьезного не произошло. Я просто предупредить хотел, чтобы ты меня в первой половине дня не ждал, наверное. Хорошо, если к полудню управлюсь». «Ладно, вызывай, если произойдет что-то серьезное», — согласился с решением управленца Глеб. Кристалл перестал светиться, сигналя о разрыве связи, а Ковальский еще несколько минут хмуро на него взирал, осмысливая ситуацию. А та вырисовывалась весьма и весьма странная. Своим предчувствиям Глеб привык верить, а потому его насторожили оба происшествия – и исчезновение Влодыка, и история в низинах. В принципе, подобное могло быть чистым совпадением, но за годы работы старший следователь привык со скепсисом относиться к подобным совпадениям. А уж в Брославе два таких происшествия одновременно – слишком много для совпадения. «И повод, который уже раз пожалеть, что нас тут только трое», – пробормотал Ковальский. «Пусть Брослав и маленький город, но порой хочется, чтобы в управлении было на одного или двоих спецов больше. Как раз на такие вот случаи». Немного постояв, Глеб прошелся по комнате, а потом отправился на кухню. Ему предстояло сварить себе кофе и обдумать ситуацию. Ковальский допивал третью чашку кофе в прикуску с несладким печеньем от Михаила Горецкого, когда в дверь осторожно постучалась, а потом и зашла Ирена Мнишек. Следователь окинул женщину взглядом, отметив и аккуратный наряд, и легкую небрежность в прическе, и бледность кожи с залегшими под глазами синеватыми тенями. «Доброе утро, старший следователь», — слабым голосом прошептала Раяна Мнишек, делая несколько неуверенных шагов вперед. «Здравствуйте», — отозвался Глеб. «Что-то случилось?» Будто только этого и ожидая, женщина приблизилась к столу Ковальского и, почти плача, начала рассказывать про бессонную ночь, успокоительные капельки, слезы и почти истерику, в которой она пребывала почти до рассвета. «Когда вы сказали, что сумели узнать правду, я не могла найти себе места», — заламывая руки и нервно вышагивая по комнате, призналась Раяна Мнишек. «Вы же понимаете, я любила Казимира. Его смерть... Я все еще не могу это принять. Он был таким чудесным человеком. Я была так счастлива с ним. Рано или поздно мы бы зажили с ним одной семьей». А Клара, — осторожно уточнил Глеб, сбив женщину с ее тирады. «И с Кларой, конечно», — пару раз нервно моргнув, подтвердила Ирена Мнишек. «Мне нравилась эта девочка». «Считаете, Клара Новак мертва?» — прищурившись, вновь перебил женщину Ковальский. «Я не знаю, что и думать, старший следователь», — выдохнула Раяна и упала на стул рядом со столом Ковальского. «Не знаю, что и думать. Я в растерянности. И я пришла просить вас. Пожалуйста». Раяна Мнишек подалась вперед, заглядывая Глебу в глаза. «О чем?» — спросил Ковальский. «Пожалуйста, расскажите мне, как все было?» — выдохнула Ирена с надрывом. «Я не могу успокоиться. Мне нужно знать, что же случилось тогда и кто? Кто посмел тронуть этого добрейшего из людей? Казик, он был такой безобидный, такой честный. Кому и зачем понадобилось его убивать?» Дернув замочек крохотной сумки, женщина выхватила белый батистовый платок, вышитый по краю трогательными незабудками, и прижала его к глазам. «Ну-ну!» — даже немного растерялся Глеб. «Не плачьте!» Стремительно поднявшись, он отправился на кухню за стаканом воды, но через миг передумал и поставил греться чайник. За шумом он легко различил шелест бумаги и невольно хмыкнул. Но своего занятия не прервал. И даже плеснул в чашку с чаем немного травяной настойки, которая так и стояла на столике в углу. «Вот», — сказал он, вернувшись и выставляя перед Раяной Мнишек стакан воды и чайную пару. «Выпейте чего-нибудь, вам нужно успокоиться». «Я молю вас!» — почти вскрикнула женщина. Со стороны не было заметно, что еще секунд 15 назад она спешно обшаривала стол старшего следователя. «Глотните хотя бы воды», — настойчиво сказал Глеб. Мнишек послушалась, нервно вцепилась в стакан и судорожно из него отпила, стуча по краю зубами. «Что ж, я могу вам поведать, как было дело», — выдержав паузу, сказал Ковальский. Тем более вы имеете к этому непосредственное отношение. — Вы о чем? — едва не расплескав воду, сдавленно спросила женщина. — Ну, вы ведь знали Казимира Новака? — миролюбиво пояснил старший следователь. — А, да! — едва скрыв облегчение, пробормотала Ирена Мнишек. Глеб поднялся, прошелся по комнате, выглянул в окно и переложил несколько папок на подоконнике из одной стопки в другую, прежде чем задумчиво сказать. — С чего же начать? Раяна Мнишек молчала, лишь напряженно сжимала в одной руке стакан, а в другой платок. Эта история началась довольно давно и в совершенно ином месте, не в Вроцлаве. И хотя я не знаю некоторых деталей, начать стоит с самого начала. Продолжая прохаживаться, произнес Ковальский. — Не против, если я приоткрою окно? У нас тут довольно душно. — Да, да, — обрадовалась Ирена. — Я как раз хотела вас попросить, старший следователь. Открыв настежь одно из окон, вдохнув прохладный осенний воздух и осмотрев начавшие облетать яблони, Глеб усмехнулся своим мыслям и продолжил. «Я не могу знать доподлинно, но подозреваю, что вся эта история началась в тот момент, когда в Откопанах встретились четверо. Эти горы – удивительнейшее место. Место, где для кого-то появляется просто неплохая работа. Место, которое способно сделать кого-то богатым. И место, в котором для некоторых заканчивается жизнь». Ирена Мнишек потянулась к чашке, отпила и тут же закашлялась, но ничего не сказала, лишь удивленно уставилась на чай. «Мне сложно судить, кем были те четверо, но они определенно не были каторжниками. Вероятнее всего, они сами нанялись в рудники, а после сдружились», — продолжал тем временем Ковальский. «Маг-контроль не хранит слишком подробных сведений, но случай, связанный с этой четверкой, записан в архивы». «Вот как!» — хрипло прошептала женщина. «Да», — с кивком подтвердил Глеб. «Что было и как, не знаю. Не мне судить. Я могу лишь предположить». «Но как вы поняли, что начало истории нужно искать именно в Откопанах?» — спросила Ирена Мнишек. «Все довольно просто. Когда мы не нашли сведения о Казимире Новаке за пределами Вроцлава, то мне пришла в голову мысль, что Новак зачем-то сменил личные данные о себе. Но зачем такое делать? Какова причина для подобного поступка? Здесь Новак проявил себя как талантливый фармацевт. Вряд ли бы человек с такими способностями захотел бы терять хоть часть заслуженной репутации по какой-то глупой причине. Значит, причина была очень веской. Что-то такое, что он хотел бы забыть, например, преступление. Или же он просто не хотел, чтобы его нашли». Мнишек напряженно следила за Ковальским и время от времени кидала взгляды на открытое окно. «Медики — люди дотошные. Вы знали, что они отслеживают каждого выпускника? И за период, который я охватил, как наиболее вероятный, они потеряли сведения только о 10 медиках». «Вот как?» — нахмурилась Мнишек. «Я мог бы попытаться отследить каждого из них, но лишь последние сведения об одном вызвали мой интерес. После недавнего нападения на банк, где мы обнаружили демонические следы», — сказал старший следователь. И этим исчезнувшим бесследным медиком оказался Казимир Гальшанский. Человек маленький, незначительный даже, и весьма непримечательный. Его даже талантливым никто и никогда не называл. Но однажды этот медик перешел дорогу какому-то чинуше, связи которого хватило, чтобы Гальшанского сняли с должности и отправили латать рабочих в Откопанах. Подойдя к своему столу, Глеб прихватил с тарелочки кусочек печенья, повертел его между пальцами, а потом хмуро продолжил. Видимо, именно во время работы там Гальшанский познакомился с остальными. Судя по записям из архива, эти трое тоже не были рабочими, а в Откопаны их привели обстоятельства. И каждый из них хотел выбраться на свет из шахт, спастись от жизни, которую едва ли лучше той, что на годы, а то и на всю жизнь обеспечена каторжанам. Ковальский разломил печенье и отправил половинку в рот. До событий, запечатленных в архивах, Гальшанский проработал при рудниках 4 года. Это более чем достаточно, чтобы изучить местные тайны. И, видимо, кто-то из четверки узнал о шахте, в которой прежде добывали дорогостоящие алмазы. но забросили из-за того, что гномы опасались спровоцировать прорыв демонов. И идея быстрого обогащения настолько вдохновила нашу четверку, что они решили рискнуть. Глеб закинул в рот второй кусочек печенья и на пару минут замолчал. Ирена Мнишек его не торопила. Сколько раз эти четверо ходили в ту шахту, могу лишь догадываться. Но вряд ли они совершили больше одного-двух походов. А потом случилась трагедия, сказал старший следователь. Уходя в недра, четверо мужчин по незнанию таки добили шахту до опасной точки. И прорыв случился. В архивах упоминается, что в столь замкнутом месте он вызвал обвал и мощный магический всплеск. Маги и по сю пору не пытаются изучить место происшествия. Участие той четверки вычислили лишь тогда, когда их не смогли найти. Но всех четверых признали погибшими. Их и не пытались искать. Сопоставив все факты, несложно понять, что как минимум двое участников тех событий выжили. Это сам Гальшанский, сменивший фамилию и осевший в конце концов в Брославе, и тот, кто все эти годы не мог про него забыть. Тот, кто, как я понимаю, считал себя обманутым. Рояна Мниша глотнула чая и немного затравленно глянула на Глеба. — И вы думаете, этот кто-то нашел Казимира спустя столько лет и решил отомстить? — тихо спросила она. — Отомстить? — повторил слово старший следователь. — В том числе. Но больше всего этот наш кто-то хотел получить то, что считал и считает своим по праву. Алмазы, как я понимаю. Но это ведь только мои измышления. Почему бы участнику тех событий самому не рассказать то, чего я не знаю? Рояна Мнишек, вы не позовете своего знакомого? Последние слова Глеба оказались для женщины внезапными, и она изумленно переспросила. Что? О чем вы? Но расчет Ковальского сработал. Не прошло и минуты, как сквозь открытое окно, мягко как дым, проник высокий стройный мужчина, облаченный в аккуратный серебристый серый костюм. При его приближении у следователя немного зачесалось в носу. Кто бы мог подумать, что книжные знания о демонах времен учебы в академке могут пригодиться столько лет спустя, подумал Глеб, отступая, чтобы между ним и незнакомцем оказалось хоть какое-то препятствие. Инстинкты надрывно вопили, но Ковальский подавил их усилием воли. В виде действия старшего следователя незнакомец осклабился, сбросил с ближайшего стула бумаги и с комфортом уселся. Даже ногу на ногу закинул, не спуская взгляда с Ковальского. — Зря вы, — сказал он с усмешкой. — Сразу видно, что молодой и самонадеянный. — Вы так считаете? — спокойно спросил Глеб. — Конечно. Что вы можете против меня? — Но я ведь не знаю всех ваших возможностей, — напомнил Ковальский. — Рэян Кшиштов-Заболоцкий! — с театральным пафосом представился мужчина. «Выходит, погибли Ярополк и Эугенюш», — подсказал Кшиштов. «Именно Ярополк придумал всю схему. Отыскал сведения, расспросил старых рабочих и выяснил, как попасть в закрытую шахту, которая прежде считалась одной из самых прибыльных. И именно он уговорил нас пойти туда». Заболоцкий усмехнулся, явно вспоминая события прошлого. «Мы были молоды и глупы, авантюристы. Казалось, море нам по колено, а горы по плечо. А дружба? Мы в нее так верили. Даже купили одинаковые комплекты кружек, которыми приторговывали гномы. По 4 кружки, как напоминание о нашей удалой четверке», — сказал он. «И что же случилось в шахте?» — спросил Глеб. «Прорыв», — пожав плечами, ответил Заболоцкий. «А за ним обвал. Коридор переградило. Ярополка завалило первым. Меня и Евгенюша отсекло стеной камней. А Казимиру повезло, как я тогда считал». «Считали?» — уточнил старший следователь. «Считал», — подтвердил Кшиштов. «Я думал, что он просто трусливо сбежал, пока мы противостояли нападению демонов. Но ему, похоже, тоже немного досталось. Вы знаете, следователь, что происходит с человеком при нападении демона?» Глеб промолчал, но от него и не ждали ответа. «Вы, маг, и не можете знать, такие, как вы, способны отбиться. Обычный человек. Почти все погибают, потому что демоны обожают захватывать людей и мучить их. Евгений уж так и погиб. Он не выдержал пытки. А я очень хотел жить. И я взял от напавшего на меня демона все, что смог, а потом победил его. С усмешкой рассказал Заболоцкий. Мне даже понравилось. Именно тогда я понял и оценил доставшуюся мне мощь. Подтверждая свои слова, Рэйян начал меняться. Его кожа потемнела до серо-зеленого цвета, а руки преобразились в два сильных щупальца. Глеба передернуло. «Что ж вы морщитесь?» — с кривой усмешкой спросил Кшиштоф. «Не нравлюсь? И Рэйнева тоже по первости не нравилось. Но за правду о смерти ее мужа она пустила меня в свой дом, укрыла, а Казимир, думаете, он просто так отделался? Теперь я точно знаю, что нет, раз его дочери перепало его демонское наследие». «Что?» — опешил Ковальский. «Вот именно!» — с довольной ухмылкой кивнул Заболоцкий. «Такая славная и простая семейка, а оба — чудовища!» «Клара?» «Но не беспокойтесь, девчонка больше не доставит никому неприятностей!» — продолжил Кшиштоф, наслаждаясь бледностью следователя. «Вы знали, что она умеет перекидываться в собаку? Нет? Но это уже не важно. Я от нее избавился. Вы же, маги, тоже избавляйтесь от демонических созданий. Я лишь помог вам в этом дельце». Глеб молчал и дышал с трудом. На миг он потерял ориентацию в пространстве, чего делать не следовало. «Неужели?» — вертелась лишь одна мысль у него в голове. «Не боитесь вот так прямо мне все рассказывать?» — хрипло спросил он. «А чего мне бояться?» — расхохотался Заболоцкий. «Я лишь узнаю, где же Казимир спрятал алмазы, и сразу исчезну. А вы, ваши коллеги, обнаружат еще одно тело, и только». В следующий миг он стремительно поднялся и так быстро перетек из одного места в другое, что Глеб не успел отреагировать. Для него все движения Кшиштофа слились в плавный серый росчерк. «Где алмазы?» — требовательно прошипел демон, нависнув над Ковальским и сдавив щупальцами его горло. Ирена Мнишек, прежде сидевшая тихо, как мышка, вскочила и отбежала в сторону. Выпавшая из ее рук чашка разбилась и разлетелась осколками по всему управлению. На один из этих осколков и наступил Михаил Горецкий, ожидавший сигнала на кухне. «Вот как!» — оценив явление жандарма, вздернул бровь Кшиштоф. «А вы меня удивили, следователь! Очень удивили!» В следующий миг произошло два действия, за которыми не могли проследить ни маг, ни жандарм. Заболоцкий на долю секунды освободил Глеба от захвата, чтобы одной преобразованной рукой захлестнуть шею Михала, а второй как копьем пробить плечо следователю. «Так где алмазы?» Любуясь болезненной гримасой на лице Ковальского, повторил свой вопрос Заболоцкий. Ирена Мнишек не выдержала зрелища, списком она рванула к выходу, но тут же закричала в коридоре: «Нет, нет!» «А вы основательно подготовились к встрече!» Мягко прошипел Кшиштоф, сильнее ввинчивая щупальца в раскуроченное плечо старшего следователя. «Кто бы мог подумать? Но ничего. Что мне могут противопоставить жандармы? Они не маги. А ты, мой мальчик, вряд ли сейчас в состоянии колдовать». «Ты забыл обо мне!» — раздался от двери хриплый голос. Мужчины невольно обернулись. Даже Глеб недоверчиво покосился на дверь. В проеме, тяжело дыша, стояла Клара Новак, в собственном свитере Ковальского, в его толстых носках и без всякого уважения удерживала за волосы валявшуюся у ее ног Рэйяну Мнишек. «А ты живучий, как я посмотрю!» — скривился Кшиштоф. «Нужно было проверить!» «Нужно было!» — согласилась Клара и пнула Ирену Мнишек в бок, да так, что женщина отлетела в сторону и затихла в углу. Кшиштоф прищурился, но это на девушку никак не подействовало. Она лишь усмехнулась и в один миг перетекла в звериный облик, чтобы тут же без разгону прыгнуть на Заболоцкого. Тот только и успел, что высвободить свои щупальца, а дальше два создания сплелись на полу в мельтешащий на невероятной скорости клубок. «Глебыч!» — прохрипел Михал, падая на колени. Ковальский не ответил. От боли он и так едва удерживал себя в сознании. С каждым вздохом из жуткой раны выплескивалась кровь, а перед глазами темнело. Казалось, стоит ему сместиться хоть на сантиметр, и он свалится на пол с остановившимся сердцем. Яростный визг с пола на миг отвлек Глеба. Он с опаской уставился на клубок из тел, боясь увидеть растерзанную девушку и ухмыляющегося Заболоцкого. Но когда клубок распался, жандарм и следователь увидели исполосованного зубами и когтями Кшиштофа и собаку, с клыков которой капала вязкая черная кровь. Зашипев от боли, Заболоцкий вскочил и кинулся к окну. Но исчезнуть так же эффектно, как и появиться, ему не удалось. Демон просто выпал наружу. Кровь у этого гада была такая же ядовитая, как и он сам. Сплюнув, я кинулась следом, хотя всей душой хотелось вернуться и помочь Ковальскому. Но Кшиштоф мог сбежать, я не могла этого допустить. Снаружи мельтешило несколько жандармов, но все они кинулись в рассыпную, заметив этого монстра. Я рыкнул от злости и устремилась следом, на ходу меняя облик. По неясной причине контроль над этой способностью теперь давался мне невероятно легко. «Ой, а что происходит?» – удивленно спросила Зузана Пштиль, появляясь в поле зрения. Ее помощник привычно тащился следом, прижимая к груди орудие писательского труда. Кшиштоф метнулся прочь, пытаясь проскочить мимо жандармов и Рейны в алом платье. Та завопила от ужаса. Прокушенная нога мешала Кшиштофу убежать, он прихрамывал и рычал от боли. Но даже так я не могла его догнать. В отчаянии я, поравнявшись с Зузаной, выхватила у ее помощника печатную машинку и метнула в демона. И с сохом замерла, когда оказалось, что попало, а Кшиштоф, как подкошенный, свалился на траву. «Сила писательского слова!» — выдохнула я и ошарашенно осмотрелась. Воцарилась немая сцена. Зузана Пштиль, как рыбка, открывала и закрывала рот. Максим Штакель рассматривал ладони, недоумевая, куда делась машинка. Жандармы замерли, где стояли, а Глеб, тяжело опираясь на локоть Михала, навалился на подоконник. Нарушил тишину Кшиштоф, с хрипом придя в себя. — А алмазы вы, Раян Заболоцкий, плохо искали, — тихо, но отчетливо сказал старший следователь, глядя на демона. — Видели ли вы лампу в комнате Клары Новак? Помните такую? Из полупрозрачных камешков неправильной формы и проволоки. Услышав слова Глеба, Кшиштоф на миг замер, а потом истерично расхохотался. «Клара!» — окликнул меня Ковальский. Я повернулась и улыбнулась Рыяну. Тот улыбнулся в ответ, но улыбка тут же померкла, и он начал заваливаться в сторону, серея на глазах. «Глеб!»